Пятый год летоисчислению нового мира. Окрестности Порто-Франко. «Ей-богу, Билл, зря они промахнулись», — сказал Джек и хмуро покачал головой. «Убить тебя, придурка, мало. Ты что, больной на всю голову?» «Да, наш Чамберс всегда точен в определениях и очень тактичен в замечаниях. Просто мать Тереза, а не шеф. Этого у него не отнять. На Тернера сейчас без слез не взглянешь. Он стоял перед нами с потерянным лицом и даже не пытался защищаться. Если прибавить к этому декорации в виде окрестностей Порто-Франко, машины и меня с Джеком, то картина напоминала фильм про мафию времен Альфонсо Капоне. Знаете, как это бывает в кино? Солнце, пустыня и несколько беседующих парней. Приехали, поговорили, выкурили по сигарете, и вот одного уже закапывают в сухой, выжженный солнцем грунт. Под штыком лопаты хрустят мелкие камешки, а вдоль вишневого горизонта растекается дрожащее марево. Если у оператора останется пленка на несколько лишних кадров, то мы обязательно увидим гремучую змею, далее проникновенная музыка и надпись во весь экран «The End». Американцы любят бесхитростные сюжеты. Ладно, черт с ними, с фильмами. У нас реальность такая, что Голливуд удавится от зависти. Только жара достала. «Мистер Чамберс!» – протянул Тернер. «Не дави на жалость! Я уже 42 года, как Джек Чамберс, и большую половину из них встречают таких идиотов, как ты. Иногда пытаюсь их перевоспитывать. Чаще всего они этого не выдерживают и увольняются. И что прикажешь с тобой делать? Оставить в Порто-Франко? Тебя убьют через несколько часов после нашего отъезда. Отправить обратно в Форт Линкольн? Убьют по дороге. И поверь, на этот раз они не промахнутся. И знаешь почему?» — вкрадчиво спросил Джек. Он прицелился в Тернера указательным пальцем и вдруг заревел, как раненый в задницу медведь. «Потому что перед отправкой я повешу тебе на шею большой плакат с именем и фамилией, чтобы такого идиота было видно издалека!» «Ладно, легенда, успокойся». Я подошел к Чамберсу и протянул сигарету. «Видишь, что парень уже осознал свою вину. Надо подумать, что предпринять, чтобы такое больше не повторялось». «И что ты предлагаешь?» «Для начала запретить Тернеру пить. Сухой закон. Ничего, кроме содовой». «А как быть с кофе?» «Кофе? Кофе можно». Милостиво разрешил я и щелкнул зажигалкой. Один раз в день, вечером, чтобы потом не мог заснуть, а лежал и думал о своей серой и никчемной жизни. Проникся, так сказать, покаялся и исправился. «Очень смешно!» — прикуривая, буркнул Джек. «Проще пристрелить, поплакать и забыть!» «Нельзя быть таким кровожадным, легенда. Надо быть добрее и мягче. Не веришь?» — спроси у Карима. «Да, кстати, про доброту, Поль. Ты уж напомни, будь другом, чтобы я не забыл. У меня к тебе тоже вопросы накопились». Не меняя тембр, он переключил внимание на меня. «Вопросы? О чем?» «О том самом, черт меня побери! Какого дьявола ты пристрелил этого раненого ублюдка у блокпоста? Решил порисоваться перед дамочкой? Поверь мне на слово. Эллен впечатлилась, хоть и медик». «Эллен? Какая Эллен?» — не понял я. «Елена Куликова», — старательно выговорил Джек. «Медик нашей поисковой партии. Еле успокоил. Ей приходилось видеть смерть. Но хладнокровных палачей, по ее словам, она видит впервые». «Ах, палачей, значит», — кивнул я и отбросил недокуренную сигарету. «Так бы сразу и сказал. Знаешь что, Джек? Откровенность за откровенность. Ты что, рассчитывал найти других? Только не надо изображать монашку, которая видела мужской член только на фресках Мазолина. Я, Карим, Эндрю, мы те, кто взялись охранять нашу поисковую партию. Взялись, мать твою, так. И этот мир просто как мыло. Или ты, или тебя. Убивать – это часть нашей работы. Самое неприятное. Убивать не для своего удовольствия, черт тебя побери, а для того, чтобы никто даже подумать не смел, что наших людей можно тронуть безнаказанно. Мы с парнями пачкаем руки кровью, чтобы вам не пришлось пачкать свои. Доходчиво объяснил, почему убил. Он покушался на жизнь Тернера. И этого, твою мать, уже достаточно, чтобы выпустить его кишки наружу. Уж не говорю про трех погибших переселенцев». «Не кипятись», — уже спокойнее сказал Чамберс. «Я понимаю. Просто не стоило это делать на глазах у Эллен. Увел бы парня за угол, и там вынес бы ему мозги. Никто бы тебе и слова не сказал. Дело-то, в общем, житейское. Ладно, забудем. Нервные мы все какие-то». «Засиделись, вот и нервные. Что делать будем?» «Ничего. А что тут сделаешь? Будем надеяться, что успеем свалить из порта Франко до развязки этой истории». «А если не успеем?» – осторожно подал голос Билл. «Что? Ах, если не успеем, говоришь?» Чамберс засунул руки в карман джинсов и покачался на каблуках. «Если не успеем, то похороним. Закопаем, памятник тебе поставим и успокоимся. И будем уверены на все 100%, что ты, во-первых, в надежном месте. Во-вторых, не болтаешь языком, когда тебя не просят». «Мистер Чамберс, разве я не понимаю?» «Понимает он! Трепло ты! Трепло!» Подвел итог Джек и устало отмахнулся. Ситуация была, что и говорить, непростой. Если коротко, то Тернер, находясь на базе, встречался с одним из коллег, работающих в лаборатории Ордена. Не знаю, что они обсуждали и под какую закуску, но в полемическом запале Билли высказал предположение о возможности двустороннего перехода. Собеседник поднял его на смех. Тернер, уже не соображая, что и как, рассказал про свою находку в районе форта Линкольн. Само собой, еще и доказательства выложил в виде найденных предметов. На следующий день он проснулся с головной болью и большими проблемами. «Что предпримем?» – спросил я. «Поговори с Эндрю», – предложил Чамберс. «Пусть напряжет Виктора. В конце концов, это в его интересах. Пусть нас прикроет, пока мы не уедем». «Прикрыть? Легко сказать, но тяжело сделать. Хорошо, попробую. Еще предложение есть?» «Конечно, есть!» – кивает Джек. Он зло щурится и рубит фразы на слова. «Самим пристрелить Тернера! Пристрелить и закопать! У нас лопата в машине есть?» «А серьезно?» «Думать надо!» Предложение подумать вылилось для меня в бессонную ночь. Утро встретил в компании чашки кофе, автомата и пачки сигарет. После идиотской выходки Билла, вдобавок к нашим охранникам, дежурили и мы. «Доверяй, но проверяй!» Уже на рассвете я поднял Эндрю, а сам сварил кофе и присел посмотреть дела новых, прибывших с братом сотрудников. Передо мной на столе лежит открытая папка. Внутри папка-досье. На первой странице, еще не украшенной подписью Чамберса, полный состав 10-й поисковой партии. Джек Чамберс, начальник экспедиции. Уильям Тернер, заместитель начальника экспедиции. Андрей Никоненко, картограф. Джерри Стаут, биолог. Анастасия Федорова, геолог. Елена Куликова, врач. Александр Козин, механик-водитель. Поль Нардин, службы безопасности. Карим Шайя, службы безопасности. Эндрю Пратт, службы безопасности. На эту бумажную работу я потратил 2 часа. Потом убрал папку в шкаф и завалился спать. В конце концов, если начнется война, услышу. Услышал. Новые сотрудники начали благоустраивать свой быт. Все это сопровождалось стуком, треском и разноязычием. Прав был мой сослуживец. Чем больше гарнизон, тем меньше времени на сон. Карим сидит на пороге входной двери, курит и внимательно наблюдает за чем-то, судя по всему, очень интересным. Почувствовав мой взгляд, он усмехается. «Девчонки пытаются приручить Рино». «Успешно?» «Как тебе сказать? Для Рино, да. Он уже сумел объяснить нашим дамам, что такие нежности, как назвать маленьким, ушастым и красавчиком, а также погладить и почесать за ухом, он согласен терпеть только за приличный кусок ветчины. Так что еще неизвестно, кто кого дрессирует». «Счастливчик наш Рино. Он сумел понять женщин. Я переворачиваюсь на другой бок и собираюсь спать дальше». «Пока ты опять не заснул, — продолжает Карим, — у меня небольшая новость. Заходил Джек и сказал, что вечером у нас будут гости». «Кто такие?» «Его приятели вернулись из экспедиции. Кстати, ты не знаешь, почему наш шеф такой нервный? На любую реплику рычать начинает». «А что ты ему сказал?» «Ничего. Попросил предоставить имена его гостей, их фамилии и цель визита, чтобы не было неприятностей». «Порядок!» Шайя наставительно поднял указательный палец. «Прежде всего...» «И что, Чамберс? У меня даже сон пропал». «Пытался возмущаться. Когда я сказал, что ни одну очкастую морду сюда не пропустим, согласился». «Надо было ему объяснить, что у нас не проходной двор, а серьезная контора, черт бы ее побрал». «Конечно», — согласился Карим. «Ведь у нас есть все, что нужно для идеальной научной экспедиции. Есть дикий зверь в виде обжоры Рино, есть пьяница и раздолбай в виде Билла Тернера. И мы в роли трехголового Цербера». «Именно так. И вот представь, мы солидные, в общем-то, люди и какие-то мутные гости, которые хотят приобщиться к благам цивилизации. Оно нам надо. Кстати, танцев не обещают, но выпивки будет много». «Для них», — бурчу я. Это для них будут барбекю, выпивка и танцы. А для нас? Ты уже взрослый мальчик, Карим. Для нас будет другая специальная программа. Мы и головная боль. Знакомо. Кто знает, что может прийти в голову человеку, который только что вернулся из экспедиции? Все что угодно. Мне не доводилось ходить с научниками, но... Приходилось, перебил его я. Ты просто забыл. Или, если быть точным, приказал себе забыть. Вспомни Гвиану. 1982 год. Однажды мы уже сопровождали научную экспедицию. И они там были не лучше. Такие вещи здорово влияют на мозги. В худшую сторону. Пятый год по летоисчислению нового мира. Ангар номер 39. Порто-Франко. Итак, у нас гости. Целая делегация в составе 5 человек. Приятели Джека Чамберса. Парни недавно вернулись из экспедиции и теперь отмокают душой и телом. Про душу не спрашивал, а вот тела размякли основательно. Уже через несколько часов после начала застолья гости перемещались на полусогнутых. Их руководитель Алекс Рэндалл Ли держался на ногах крепко, как живая иллюстрация русской поговорки «опыт не пропьешь». До последнего тоста. Крепкий мужик, хотя по виду и не скажешь. Невысокий, пухленький плешивец, лет 45, очень подвижный. Они с Чамберсом сели рядом и весь вечер трепались о делах, отвлекаясь лишь на перемену блюд и бутылок. Я сидел неподалеку от них, и до меня сквозь шум доносились обрывки разговора. «Джек, ты помнишь доктора Дзиништейна?» «А как же?» – кивнул Чамберс. «Помню. Слышал, что он женился и зарекся ходить в экспедиции. Поговаривает, что взялся за перо и пишет мемуары. Я хотел пригласить его в эту партию, но он отказался». «Пишет», – подтвердил собеседник. «Но я сейчас не про это. Он утверждает, что в этом мире люди сходят с ума быстрее, чем в старом. Причем внезапно. Объяснял это». Дальше я не дослушал. На другом конце стола начали петь. В разнобой, но с большим чувством. Теория доктора Дзиништейна осталась невыясненной. Зря мы с Кримом переживали. Походники из этих двух партий оказались прекрасно знакомы друг с другом, за исключением нескольких новичков. Одна из них – Елена Куликова. Она еще в начале вечера наградила меня презрительным взглядом и демонстративно разместилась на другом конце стола, рядом с Анастасией Федоровой. Кстати, обе женщины учились в Ленинграде и очень быстро нашли общий язык. Наш будущий экспедиционный врач, если верить досье, заканчивала первый Ленинградский медицинский институт. Несмотря на то, что компания разбилась на несколько групп, бокалы поднимались синхронно. Стол, расположенный между двумя вагончиками, был забит до отказа. В стороне светились жаровни, где колдовали два приглашенных повара. Кто-то привез гитару. Весело. И наше присутствие было совсем не обязательно. Тем более, что если здесь и были чужие, то этими людьми оказались мы. Через несколько часов я пошел проверить внешнюю охрану. По случаю Сабантуя и трепача Тернера посты были удвоены. Пришлось обращаться к начальнику патрульной службы Порто-Франко. Он оказался нормальным мужиком и людей дал. Я обошел посты и прогулялся на кухню, где колдовал наш повар. Проверил, чтобы парней, охраняющих нашу вечеринку, хорошо накормили. Раненый кормилец уверил меня, что все будет сделано, и отсулитовал кружкой бульона. Он присматривал за прибывшими помощниками и давился слюной. Да, жареное мясо он будет грызть не скоро. Пока что питается бульоном и небольшими кусочками булки. Понемногу начало темнеть. За столом послышались гитарные переборы, и кто-то запел старую песню о долгом пути, у которого нет конца, и весь смысл этой дороги только в ней самой. Я подошел к одной из машин, облокотился на крыло и закурил. «Скучаете?» Они подошли неслышно, как две большие кошки. Я чуть не вздрогнул от неожиданности. Анастасия, а рядом с ней еще одна фигурка. Елена? Точно. Наверное, в сумерках не рассмотрели, что это я, иначе прошли бы мимо. «Нет», — я покачал головой, — «просто не люблю шумные застолья». «Поль, а вы давно в этом мире?» — неожиданно спросила Анастасия. «Можно сказать, что недавно». «Нравится?» «Не знаю, еще не разобрался. Я же практически ничего не видел». «Неужели?» — она недоверчиво прищурилась. «И никаких приключений не было? Ну, что же вы так, Поль?» «Этот мир создан для мужчин, для тех, — уточнила она, — которые достойны носить штаны и оружие. А старый мир почему покинули? Им овладело беспокойство, охота к перемене мест?» «Именно так. Весьма мучительное свойство немногих — добровольный крест». Я закончил цитату и усмехнулся. «Будем считать, что просто устал от цивилизации». «А я сделаю вид, что вам поверила». Она шутливо склонила голову и засмеялась. «Вы интересный человек, Поль Нардин. Думаю, что мы с вами поладим». «Я тоже на это очень надеюсь. А что подтолкнуло вас?» – поинтересовался я. «Чамберс рассказывал, что вы в Старом Свете не сидели на месте. Не скажешь, что вы устали от цивилизации». «Видите ли, Поль, там осталось много хорошего. Мои друзья и приятельницы, мои родственники, могилы моих предков. В Старом Свете сейчас 1988 год». Она грустно усмехнулась и пояснила. «Никак не могу привыкнуть к здешнему летоисчислению. То, что происходит в моей стране, там. Я не хочу видеть, что с ней сделают через 5-10 лет. Когда я впервые увидела, как Горбачев присмыкается перед американцами, то поняла, мою страну предали. Предали все, что составляло нашу жизнь. Предали наши победы и наши потери. Поэтому новый мир стал для меня настоящим спасением. Знаете, в чем разница между старым и новым миром? Здесь нет границ и государственных интересов, тех самых, ради которых идут на предательство. И это прекрасно». «В Советском Союзе так плохо. Я там никогда не был, но сослуживцы рассказывали». «Плохо? Нам никогда легко не было. А сейчас становится плохо. И будет во сто крат хуже. Уже сейчас, как тараканы, из всех щелей выползает длинноволосая образованщина. Они будут орать на митингах, требовать и обличать. Потом, когда весь свет поймет, что империи уже нет, каждый дикарь сочтет нужным пнуть мертвого льва. Это очень по-человечески – толкнуть упавшего. А интеллигенция вытащит на свет грязное белье, будут размахивать им на всех перекрестках и сами же этим гордиться. Бывшие враги будут хвалить, снисходительно похлопывать по плечику, а они каятся, предавая память наших предков и будущее своих детей. Уроды! Мужчинки, в жизни не забившие гвоздя в стену, будут расправлять худенькие плечи, кичась своей никчемной храбростью. Знаете, есть такой сорт людей. Им главное пошуметь, послушать свой голос. Очкастое ничтожество, походя, решающие мировые проблемы в тесноте кухонных посиделок. Гумилев правильно сказал. Нынешняя интеллигенция – это такая духовная секта. Что характерно, ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия. «Очкастая?» – переспросил я и кивнул на одного из гостей. «Нечто похожее на это?» «Это еще не самый плохой вариант», – Анастасия проследила за моим взглядом. «Он, конечно, страшно избалован, и я очень рада, что мы в разных партиях. Парень считает всех окружающих быдлом и неучами. Я думаю, что и в новый мир он перебрался именно по этой причине». «Простите?» – не понял я. «Знаете, Поль, есть такие люди, непризнанные гении», – пояснила она. «Считают, что их не оценили. Вот и он решил перебраться сюда, чтобы наказать все человечество. Только не подумайте, что я эдакая», – Анастасия щелкнула пальцами. «Неудовлетворенная стерва. Просто мне приходилось работать с ним в одной команде». «Знакомый тип людей». «Карим говорил, что вы решили устроить экзамен по стрельбе». Она неожиданно сменила тему разговора. «Экзамен? Упаси меня Бог что-нибудь требовать от людей, которых обязан защищать. Простая проверка. Люди, как понимаю, собрались опытные. Но лишний раз по банкам пострелять не помешает». «Это правильно», — согласилась Федорова. «Лучше узнать заранее, кто и на что способен». Неожиданно к этому разговору подключилась Елена. «Мистер Нардин, а что будет с теми, кто не усвоит эту премудрость?» «Как понимаю, мадам Куликова, под этим определением вы имеете в виду стрельбу по банкам?» – уточнил я. «Думаю, что таким людям лучше остаться на базе ордена. Работа всегда найдется». «Позвольте спросить», – она близоруко прищурилась. «А чем тогда займутся сотрудники безопасности, если все участники экспедиции смогут защитить себя сами? Надо понимать, будут вести нелегкую службу?» Ту самую, которая и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна? Простите, не понял. Ах да, извините. Откуда вам знать эти фильмы? Я просто скромно поинтересовалась, чем будут заниматься такие серьезные и, без всякого сомнения, бравые молодые люди? Уничтожать запасы продовольствия? Обеспечивать безопасность экспедиции в целом. Ну да, конечно. Чем же еще вам заниматься, как не обеспечивать безопасность в целом? «Больше вопросов у меня нет. Вы уж извините мою назойливость. Хотелось выяснить заранее, на что рассчитывать. Теперь понимаю, только на себя». «Это правильно», — согласился я. «А еще можно уповать на милосердие местных мизераблей. Знаете, в непротивлении злу есть что-то этакое глупое, но есть. Милосердие продуктивнее, чем истребление. Нет, мы не поругались. Просто в течение следующих 5 минут несколькими фразами определили наши отношения друг к другу. И взаимной симпатии там не было, да и быть не могло. Интересно, она всегда такая резкая? Хотя какая мне разница? Нет, врешь, Польнар Дин. Ей удалось тебя разозлить. К черту все. Я проводил женщин к столу и благополучно откланялся. «Ну что, медведь, получил по ушам?» — спросил Карим. Он сидел с серьезным видом и старательно разглядывал наших гостей. «Ничего не скажешь, прелюбопытнейшее занятие в сумерках». «Я?» «Нет, черт побери, я? Даже в темноте было видно, что вы ругаетесь». «Мы не ругались, просто выясняли, кто есть кто. Чертова кукла!» — бросил я. «И тебя заклеймили, как зверя и душегуба!» — подвел итог Шая. Он не спеша закурил и усмехнулся. «Не переживай. Главное, не попадайся ей на операционный стол. Она тебя зарежет со всем своим милосердием». «Ну что, парни?» Когда вечеринка начала стихать, Джек подошел к нам и похлопал по плечам. Он был пьян, но на ногах держался уверенно. «Все, скучаете?» «Наоборот», — ответил Карим. «Наслаждаемся наступившей тишиной. Разве плохо?» «Этот здорово!» Чемберс опустился на стул и обвел нас хмельным взглядом. «Шли бы вы, потанцевали, что ли? А то гости наших дам развлекают, пока собственные кадры сидят за столом и изображают эту... как ее?» «Бурную деятельность охраны. Уничтожаем запасы продовольствия, сэр». «Вот!» — Джек поднял палец. «Именно! Поль! Ты, как всегда, прав. А надо веселиться, жить надо. Кто знает, сколько нам отмерено. Да и женщины скучают». «Что там не тянет?» — коротко отрезал я. «Это еще почему?» — спросил Чамберс и удивленно уставился на меня. «Не хочу выслушивать христианские нравоучения». Карим сделал большие глаза, но я не заметил и закончил свою мысль. «Людям, которые их исповедуют, в реальном мире делать нечего». «Солдафон!» В этот момент мимо нашей компании прошла Елена и вместе с этим резким словом бросила в мою сторону злой взгляд. «Вот зануда!» — покачал головой я. «Вижу, что вы уже подружились!» В нашу словесную дуэль включился Чамберс. «А как же иначе?» — пробурчал я. «Мы просто влюблены друг в друга».